Глава 3. Енисеев насторожился. Слабость на миг отступила. Что-то стряслось? Овсяненко был хорошим хирургом, но, по-видимому, не годился ни в шпионы, ни в дипломаты, ни в Климаксовы. Он краснел, мялся, наконец ответил несчастным голосом. «Они ушли, как обычно, с восходом солнца. Кормимся за их счет. Другие станцию не покидают. Да, таков приказ Мазохина. Слишком много несчастных случаев». Алексеевский вернулся часа через 3. Узнав, что Фетисова еще нет, побелел, ринулся обратно. Сейчас прошло уже 12 часов. Мазохин готовится объявить всеобщую тревогу. Ничего не даст, конечно. Кто исчезнет, уже не возвращается. Если же пропали испытатели, нам ли их найти? Конечно, искать выйдем. Иначе как будем смотреть друг другу в глаза? Енисеев не соображал, пока не уперся в широкую металлическую дверь, похожую на шлюз в подводной лодке. «Надо набрать код», — послышался за спиной нервный голос Овсяненко. «Какой?» — потребовал Енисеев чужим голосом. «Вам выходить еще нельзя», — возразил Овсяненко. «Акклиматизация длится больше недели». «Код!» — прохрипел Енисеев. Овсяненко раскрыл было рот, напоролся на взгляд Енисеева, стушевался, уменьшился. Его нервные пальцы хирурга запрыгали по кнопкам. Зашипело, пахнуло озоном. Половинки дверей разомкнулись, в коридор ворвалась струя перегретого воздуха, полного взвешенных пылинок, мелких спор, частиц пыльцы. Енисеев протиснулся раньше, чем дверь распахнулась во всю ширь. Овсяненко что-то кричал вслед. Енисеев смутно помнил, что он падает, поднимается, снова шагает, пробует прыгать, приноравливаясь к забытому ощущению бестелесности. На станции не знают, куда ушли испытатели, иначе уже прочесали бы окрестности. И Енисеев не знал, но если правильно понимал Сашу, такая не остановится на полпути. Сам же подбросил дров в огонь, заявив, что считает муравьев, если неразумными, то уже не дураками. Скорее всего, в свободное от охоты время бегают к Лазиусам, пробуют установить контакты, следят за разумной деятельностью. Дмитрий из любопытства и за компанию – а Сашей движет неистовый комплекс. Зачем-то стремится доказать, что не хуже мужчины в чисто мужских видах деятельности, в том числе даже в драках, стрельбе. На миг промелькнула мысль, что этот врач Овсяненко слишком легко выпустил его из станции. Вроде бы сопротивлялся, но все поставил так, что это он, Енисеев, наделенный полномочиями свободного охотника, настоял, заставил, взял на себя полную ответственность. Под ногами вывернулся корешок, изменил цвет и бросился на утек. Все мысли выпорхнули из черепа, как вспугнутые воробьи. Глаза поспешно обшаривали окрестности. Дальше страшноватый серо-зеленый туман. Иногда в нем видны желтые или оранжевые пятна. И еще страшнее, когда эти пятна вдруг начинают двигаться. Ввыси, как и по сторонам, зеленые листья иногда вспыхивали оранжевым. Солнце сообщало. Оно еще светит остывающим багровым жаром, но вот-вот опустится в подземный мир. А сюда победно рухнет холод, наступит ночь. Большинство зверья забьется в норы, кто-то из оставшихся на поверхности оцепенеет, кто-то умрет. Но кто-то выйдет на охоту. 2 года назад он шел этой же дорогой. Не дорогой, местами. 2 года для этого мира равны геологической эпохе. Дождик или ветерок меняют местность неузнаваемо для бегающего или ползающего насекомого. А зима – великое оледенение, ледниковый период, перепахивающий горы и реки. Комбинезон комбинезоном, но Енисеев все равно чувствовал малейшие колебания температуры. В солнечном луче невольно ускорял шаг, в тени с трудом перебирал ногами. На солнце даже мысли двигались быстрее, сердце бодро гнало кровь. Сила играла, а в тени сразу вспоминал, что уже не мальчик, что час назад сполз с операционного стола, в теле смертельная усталость, и хорошо бы, чтоб как-то обошлось без него. Видел четко шагов на 20, дальше расплывается месиво красок, словно он смотрит на блистающий мыльный пузырь. Не понять, то ли высохший ствол молочая, то ли луч света с крупногабаритной пылью. Правда, муравьи видят еще хуже, но у них зато панцирь, жвалы, когти. Нос воспринимал запахи шершаво-круглые, квадратные, причудливо загнутые. Глаза еще в страхе всматриваются в колеблющиеся миражи, а нос кричит, что прямо по курсу затаился огромный богомол, у которого зрение, дай бог, каждому. Слева за листиком спит огромная улитка, а справа и слева в расщелине сухого листа затаилась целая шайка бродячих пауков. Он шел все быстрее. Анестезин испарился. Чувства начали воспринимать мир ярко, четко. Енисеев не столько видел, сколько слышал, ощущал. Потом для этого чувства придумают красивый звучный термин, а сейчас вжиться бы, вчувствоваться. Уже не чужак, еще не родной, но стремящийся войти в родню. Через дорогу перебегали крупные и мелкие звери, крупных намного больше. Среди них многоногие, шипастые, панцирные, ядовитые. Какие-то сяжечники провожали его взглядами, сидя на листьях или прячась между листьями. Два раза на него бросалось нечто, оба раза сбивало с ног, но отпугивающий комбинезон нес службу исправно. Сам Енисеев не отбился бы и от микроба. Ощущение, а не слух или зрение, заставило рухнуть под защиту мясистого листа, одновременно срывая с плеча гарпунное ружье. Меж гигантских листьев слабо мерцало, блеск опускался, и сердце Енисеева сжалось, предупреждая, что существо очень и очень опасно. Вынырнув из-под листа, на камень упала человеческая фигура в красном комбинезоне. За плечами нелепо застыли крупные прозрачные крылья, разукрашенные черными и красными пятнами. Человек был увешан баграми, баллонами, из-за плеч высовывались широкие стволы, похожие на ракетные гранатометы. «На редкость хорошая реакция», — донесся мощный голос. «Даешь, Забелин, даже я не успел бы. Может, пойдешь к нам?» Енисеев поднялся из укрытия. «Дмитрий! Алексеевский, это я!» Дмитрий взвизгнул, прыгнул к Енисееву. Крылья над ним задергались, как у демона на детском утреннике. Он схватил Енисеева за плечи. «Боже, ты! Мы добивались, просили, умоляли, а нам ни бей, ни мей, ни кукареку! Енисеев, ты прибыл в несчастное время!» «Я слышал», — ответил Енисеев. «Как она исчезла? Где?» Голос Дмитрия стал тяжелым, как баальбекские плиты. Утром вышли на охоту. Высоколобые тоже едят, как и меднолобые. Заодно решили пообщаться с лазиусами. Удивительно, скажу тебе, когда начинаешь их понимать. Разделились, как всегда делали. Когда я вернулся, Сашки еще не было. Она хоть и женщина, но точная, как Бисмарк. Женственность удается из себя вытравить, а интеллигентность нет. Я бросился искать. Прибегал даже на станцию. Вдруг вернулась. Он был как глыба раскаленного металла. Руки нетерпеливо дергались, но лицо оставалось бледное, вытянутое, как у коня. Под глазами застыли желтые складки, похожие на модно спущенные гетры старшеклассницы. «Поторопимся», — сказал Енисеев, — «как в прошлый раз». «Да-да», — согласился Дмитрий торопливым голоском, совсем не похожим на прежний трубный рев. «Она пошла». «Я поведу», — прервал Енисеев. «Да-да», — согласился Дмитрий уже с огромным облегчением. Кивнул, а потом сказал снова. «Да-да, веди, да-да». Они побежали, держась друг от друга на расстоянии видимости. То один, то другой исчезал за листьями, камнями, сухостоем. Но Енисеев чувствовал присутствие Дмитрия, как чувствуешь тепло невидимого костра. Дмитрий уже сложил крылья пакетом и несся в сказочном лесу трав, похожий на джинн с сундуком сокровищ на спине. Воздух был еще прогрет, но тепло скоро начнет уходить. Когда они огибали небольшое озеро, очертаниями напоминавшее след от солдатского ботинка, Енисеев крикнул. «В воде смотрел?» «Нет», — ответил Дмитрий несчастным голосом. «Чего бы она туда полезла?» «Взгляни на всякий случай». Дмитрий подпрыгнул, бесшумно прилип снизу к зеленому одеялу листа, перебежал по веточке, что протянулось почти до середины озера. Веточка наклонилась, но Дмитрий, ничего не видя и не слыша вокруг, водил носом над неподвижной, как цемент, водой. Енисеев вздрогнул от его вопля. «Красное на дне! Сашка, Сашка, Енисеев, скорее, что делать?» Он едва не прыгнул вниз. Енисеев успел гаркнуть. «Ко мне!» Дмитрий со скоростью тахиона оказался перед Енисеевым. Глаза его были безумные, губы дрожали. У Енисеева самого тряслись руки, когда он обвязал ему вокруг пояса тонкий шнур от гарпунной стрелы. «Можешь нырять?» «Да! Только возьми с собой что-нибудь тяжелое». Дмитрий подхватил в обе руки кварцевую глыбу в три своих роста. Побежал по зеленой ветке. Последний листок склонился к самой воде, коснулся ее поверхности. Дмитрий с хриплым возгласом прыгнул, прижимая к груди камень. Он словно упал в канцелярский клей. Глыба, несмотря на размеры, продавливала воду нестерпимо медленно. Дмитрий погружался, отчаянно работая ногами и виляя телом. Камень на дно почти не тянул. Енисеев видел в проломленном зеркале воды расплывающееся красное пятно, которое дергалось на месте, почти не сдвигаясь. Наконец Дмитрий выпустил камень. Начал судорожно загребать руками и ногами на манер морской черепахи. Спускался он короткими, дерганными рывками, зависал в плотной воде, похожей в эти моменты на впаянного в янтарь муравья. Енисеев лег, опустил лицо к самой воде, но не прикасался к опасной водяной пленке. Красное пятно приблизилось к другому красному пятну, слилось с ним. Енисеев вскочил, плавно потянул за линь. Шнур начал выходить без привычного плеска, растолстевший от налипшей воды, скользкий, опасно липкий. Бесшумно вынырнули ярко-красные ноги, обмазанные толстым слоем водяного клея. Енисеев с усилием тянул веревку, с трудом преодолевая сопротивление воды. Дмитрий с Сашей выползли на траву. За ними тащилась огромная сосулька, соединяющая их с озером. Дмитрий поднялся на четвереньки, попробовал отползти. Сосулька тянула обратно в озеро. Енисеев натужился изо всех сил. Сосулька истончилась, с сухим звуком лопнула. Дмитрий упал лицом вниз. Саша оставалась облепленной водяной пленкой, словно плотно упакована в целлофан. Дмитрий торопливо разорвал водяную пленку над ее лицом. Глаза Саши остались открытыми. Бледное лицо разбухло, напитавшись водой. Дмитрий в отчаянии схватил ее лицо в ладони. «Сашка! Сашка! Енисеев, что делать?» «Убери воду, распухнешь!» Он говорил холодным, злым голосом. Дмитрий услыхал командирские нотки, послушно по собачьей отряхивался, а Енисеев кое-как разъединил плотную ткань на груди Саши, попробовал вытащить слабое тело или хотя бы содрать комбинезон. Дмитрий бросил через плечо. «Енисеев, это опасно! У озера больше всего опасных микробов!» «Забыл, как мы шли 2 года назад? Тогда нам сделали прививки!» И вообще, у нас была другая иммунная система. Старая, надежная. Другого выхода нет. Помоги содрать скафандр. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Енисеев выкрикнул зло. Не знаю. А кто из вас знает? Дмитрий молча сдирал комбинезон. Подавался он туго. Саша была насквозь пропитана водой, безобразно разбухла. Ее крепко сбитое худощавое тело теперь стало водянистым. Колыхалось, как студень. Дмитрий безуспешно щупал пульс, рука оставалась холодной. «Мертва», – прошептал Дмитрий. «Долго же нас судьба берегла. Она всю жизнь кому-то доказывала, понимаешь? Потому тренировалась до упаду, первой лезла во все стычки». Енисеев взял ее на руки, положил на самую вершину пригорка, куда еще достигали лучи заходящего солнца. Крупные кристаллы песка излучали тепло. Самые перегретые приятно обжигали подошвы. Дмитрий встал на колени перед телом Саши. Его лицо дергалось, кривилось во все стороны. Смотреть на него было страшно и тяжело. «Енисеев, а откачать ее никак нельзя?» «Ты же знаешь, если не больше 10 минут. Она пролежала под водой несколько часов». Над ее телом колебался столбик перегретого воздуха, поднимался тяжелым паром. Енисеев отодвинулся от яркого солнца. Дмитрий словно не чувствовал прожигающие насквозь лучи. Лицо он закрыл ладонями, качался над телом боевой подруги. Воздух над ним стоял сухой, накаленный. «Будь проклят этот мир!» — донесся до Енисеева, изломанный яростью голос. «Будь прокляты все эти прыгающие и летающие гады! Чистое, нежное, какого черта? Зачем?» Последний солнечный луч ушел с пригорка через час. Кристаллы кварца подпрыгивали, звонко щелкали, остывая. Из воздуха начало уходить тепло. Внизу у пригорка уже была тень, оттуда тянуло холодом. Енисеев нехотя поднялся. «Дмитрий, надо идти. Надо». Дмитрий не двигался. Енисеев потряс за плечо, бережно поднял Сашу на руки. Теперь ее тело стало меньше, суше. Дмитрий вскочил, отобрал, понес сам. Через четверть часа выбежали на поляну. откуда смутно различали огромный ярко-красный купол станции. Вдруг Дмитрий дернулся, с испугом посмотрел на дорогую ношу в руках. Глаза у него стали размером с блюдца. «Енисеев! Енисеев! Что-то с Сашей?» «Клади на землю», — распорядился Енисеев быстро. Дмитрий опустил Сашу, осторожно припал ухом к ее груди. Енисеев перевел дыхание. Его собственное сердце, казалось, только сейчас начало биться. До этого действовал как в горячем тумане, преодолевая боль, усталость, резь в животе, а сейчас отпускает, отпускает. Дмитрий вскинул голову. Вместо лица — вытаращенные глаза и распахнутый рот. «Мне почудилось?» «Не думаю». От усталости его голос звучал буднично, хотя в груди начал вскипать дикий восторг. Утонувшие муравьи сутками лежат на дне чашки с водой. Когда высохнут, оживают. «Что ты мне о поганых муравьях?» «Ну, не поганых, но это же Сашка». «Мы не муравьи», — проговорил Енисеев торопливо. Он сам едва удерживал рвущийся из него истошный, поросячий визг радости. «Но уже не люди, не прежние люди. Большинство законов этого мира — наши законы». Ему удалось удержать лицо каменно неподвижным, но Дмитрий расплылся в такой широчайшей улыбке, что стал похож на летающее блюдце.